когда мы были едины. Из дубового зала, который иногда у нас называли рестораном для дубов, отправились все в Тушино, в мастерскую Синеуса Целикова, смотреть его новое полотно «Едоки арбузов». Синеус в этот час спал один, без жены и без знакомых, во сне полемизировал с деятелями Мосха, которые все как один наступали на него с физиономиями едоков арбузов. Он им якобы орал: «Хотите уничтожить? Уничтожайте все, а также и самоуничтожайтесь». Тут загрохотали в оцинкованную дверь. «Ну вот и они». Каждый художник должен знать тех, кто приходит в летнюю ночь масхатых. Глотнул оставшееся из четвертинки, встал в спартаковской футболке и с вафельным на голове. Взял в руку шпатель, больше нечего было взять. Но, гады, берите меня, терзайте, рептилии. За дверью стояла толпа людского народа. Из ЖЭКа, что ли, с понятыми? И, наконец, очнулся или, как на собраниях говорят, прозрел. За дверью стояла симпатянская такая орда писателей и стихотворцев с привлекательными девушками в виде жен. Ну что, гнать всех их прочь или пропускать по одному? Добро пожаловать, товарищи! Выпить что-нибудь принесли? Оказывается, в избытке. И даже закуси немало, гирлянды охотничьих сосисок. Все бурно клокоча влились в мастерскую и растеклись по отдельным холстам. Такова наша публика. А Янка Тушинский, конечно, провозгласил: «О, запах туши и гуаши! О, воздух ваших мастерских!» Как всегда, Синеусу очень понравились эти уши и аши. Он даже трепачка оттяпал, а Янка на правах самого ближайшего потребовал, чтобы он еще спел что-нибудь про художников, ну, хоть ту, на слова Глеба Горбалевского. «А на дива, а на дива, а на диване мы лежим, художники, а у меня и у моего друга Вани протянулись ноженьки». Кроме того, среди вторгшихся друзей один был иностранец — Артур Миллер, ростом не уступающий нашему тушинскому вору. С ним Янка приезжал третьего дня, чтобы продемонстрировать подпольную гениальность России. Артур тогда точно нацелился на едоков и спросил, не продается ли. «А сколько дадите?» — прищурился Синеус, прикидывая, хватит ли на дубленку. Иностранец стал что-то говорить другу Янку, а тот переводил. Вот ведь как наблатыкался друг, чешет спокойно то на одновском, то на друговском. «Вообще-то, — говорил Артур Миллер, — ваша картина, Синеус, в недалеком будущем может подскочить до высшего разряда цен на современное масло. Сейчас, конечно, она стоит немного, поскольку ваше имя не знакомо ни аукционерам, ни тем более коллекционерам. Надеюсь, вы понимаете, что я не собираюсь на вас нажиться. Понимаете или нет?» «Да чего там?» — отмахнулся Целиков и подумал, что на дубленку, наверное, не хватит. Хватило бы на пару штиблет. Артур Миллер продолжал. «Мне нравится ваша комбинация сюрреализма и социальной сатиры, но больше всего я впечатлен вашим живописным мастерством. На первый взгляд я бы вам предложил 15 000, хотя и чувствую себя неловко, вдруг невольно окажусь обманщиком. Давайте сделаем так. За оставшиеся московские дни я посоветуюсь с местными американскими коллекционерами. Гарантирую, что ниже 15 мы не пойдем». Целиков Синеус всегда отличался математическими способностями, и потому он сразу сообразил, что предложенной суммы хватило бы на 30 самых изысканных дубленок. Тушинский тогда ему шепнул: «Соглашайся на все, что он скажет. Честнее человека в западном театре нет. Причем тут театр, ума не приложу. Может, он там по реквизиту?» Тогда он походочкой подмосковной «Шкоды» приблизился к иностранцу и пролез своей неотдохнувшей еще рукою ему под локоток. «Ну что, дядя Артур, на какой сумме сойдемся?» «Костаки с друзьями мне сказали, что вам надо 50 грандов предлагать, мистер Целико». «Сэр», — сказал Артур, и как-то странно, неадекватно взвихрил немалой своей лапой робкий